Уж слишком все спокойно. Тот, кто будет полагать, что черти гуляют по свету с рогами, а дураки с бубенчиком, непременно станет их добычей или игрушкой. Артур Шопенгауэр.